Глава восьмая. Марко. Это провал. Я прислоняюсь к стене. Глаза закрываются. Поцелуй, стон, борьба языков, легкие покусывания. Животный поцелуй. Нежная кожа покрывается мурашками. Лия кончает мне на пальце. С губ слетает сдавленный рык. «Что это, мать твою, было? Эта женщина кончила и оставила меня со стояком посреди коридора? Я не понимаю, как ситуация так быстро вышла из-под контроля. Это не должно было зайти дальше легкого прикосновения. Сцена, которую она устроила в машине, запустила бомбу замедленного действия. Ее сексуальные загорелые ноги умоляли прикоснуться к ним. Я должен был держать ситуацию под контролем, но сильно облажался. Вкус ее желания ярко чувствуется на губах. Глаза, полные похоти, всплывают передо мной. Самые красивые глаза, которые я когда-либо видел. Ее стоны хочется слышать снова и снова. Лия, как многогранный бриллиант, со всех сторон пленительна. Ее походка, ее смех, ее блестящий ум, ее манеры. Даже когда она кончает, она остается восхитительно красивой. Эта женщина станет моей смертью. Мотнув головой, я возвращаюсь за столик. Меня не было достаточно долго, чтобы Аспен и Нико могли перерезать друг другу горло ножом для устриц. В зале спокойно и тихо. Все заняты разговорами и поглощением пищи. Это хороший знак. Значит, кровопролития не было. Брюнетка допивает бокал вина, подталкивая его к Нико. Не сводя с нее взгляда, он поднимается и направляется к бару, чтобы обновить напиток. Занимаю свое место. С моих губ срывается вздох, а глаза Аспен осматривают меня с презрением. Наши взгляды встречаются, и улыбка озаряет ее красные губы. «О, ты такой потрепанный! Могу поспорить на 1000 евро, что у тебя был быстрый бурный секс!» — подмигивает брюнетка, не переставая смеяться. Ухмылка расцветает на моих губах. Знала бы она, кто был моим быстрым сексом. Вероятнее всего, она бы уже душила меня ремешком своей сумочки. «Никогда бы не подумал, что ты такой фанат блесток, брат». Ника обходит столик, возвращаясь на место. Взгляд прожигает дыру в лице друга. «Я бы убил каждого, кто посмел бы со мной так разговаривать, но его это только забавляет». Ника ставит бокал с вином перед брюнеткой. Аспен смотрит на меня в упор. Карие глаза пытаются что-то найти. «Что за чушь ты несешь?» — цежу сквозь зубы. Хмурый взгляд не покидает моего лица. «О, на твоем пиджаке столько блесток, будто ты провалился в чан с этим дерьмом!» Черт, на долю секунды я закрываю глаза. Я совсем забыл, что платье Лии покрыто блестящей фигней. Оно блистает так, что может ослепить любого в этом зале. Миллион белых блесток сверкают на пиджаке. В машине должны быть запасные вещи. Работа в компании и дела мафии вынуждают возить с собой несколько комплектов рубашек и костюмов. Никогда не предугадаешь, чем обернется деловая встреча. Глазами пытаюсь отыскать Лукаса. Судя по карте рассадки, он должен быть где-то поблизости. Мои глаза блуждают в поисках брата, но все мое внимание привлекает блондинка, идущая через весь зал. Лицо Лии излучает спокойствие. Она ловит мой взгляд. Мне нужно перестать на нее смотреть, чтобы не вызвать подозрений. Лия присаживается на свое место и отпивает виски. Прическа уложена, макияж идеальный, а платье по-прежнему сверкает сотнями белых точек. По ее виду невозможно догадаться, что случилось в коридоре. На красивом лице застыла маска безразличия. Оно абсолютно невозмутимо. Лия замечает, что я не отрываю от нее взгляда, и дарит мне очаровательную улыбку, которая не предвещает ничего хорошего. Вот черт! Мой фокус внимания срочно должен переместиться. Поправляя запонки, наклоняюсь к Нико. Как обстоят дела с Игорем? Друг осматривает всех присутствующих за столом и придвигается поближе ко мне. Ты, блядь, серьезно? Я задал тебе вопрос. Отвечай. Ника оценивает ситуацию. Игорь доволен поставкой. Также он изъявил желание жениться на ком-то из семьи. Хочет укрепить отношения. Брак и Игорь? Это что-то из области фантастики. Он самый отбитый ублюдок, которого только видел этот свет. Мы никогда не были партнерами. У нас скорее деловые, натянутые отношения. Я поставляю ему оружие, а он взамен держит своих собак на коротком поводке. Грузины наступают нам на пятки, и его предложение может внести коррективы. Кого он хочет? Отпив виски, кидаю взгляд на Лию. Не знаю. Алессандро пригласил его на торжество в честь свадьбы. Думаю, что он выберет на месте. Это чертовски плохо. Лия и Аспин первыми попадают под прицел. Брюнетка отпадает, она сестра Гарри, и он скорее отрубит голову Игорю, нежели отдаст ее ему в жены. Остаются несколько кузин, но они не достигли совершеннолетия. С каждой кандидатурой я все ближе к мысли, которая душит меня сильнее петли. Остается единственный вариант, но я не собираюсь его рассматривать. Игорь никогда не получит Лию, несмотря на ее русские корни. Позвони Игорю. У нас нет подходящей невесты для него. Друг постукивает по столу, внимательно осматривая комнату. Лия скоро станет членом семьи. Она хороший вариант. Меня охватывает гнев. Кулаки сжимаются, а пульс бьется как бешеный. От слов Ника у меня перехватывает дыхание. Нет. Даже если мне придется вступить в войну с ним, да с кем угодно, этого никогда не будет. Нет. Вариантов нет. Точка. Друг хранит молчание. Надеюсь, что отец не будет поднимать эту тему. Он не поступит так с Элизой, а она никогда на это не согласится. Зал пронзает музыка. Пары спешат на танцпол, чтобы немного размять ноги. «Аспен, дорогая, хочешь потанцевать?» — говорит Ника, протягивая руку через стол. Этот парень только что совершил самый необдуманный поступок в своей жизни. Девушка смотрит на него с улыбкой. Затем салфетка летит в его самодовольное лицо. Белая ткань падает на его колени, а я не могу сдержать смеха. Наблюдая за происходящей ситуацией, я даже не замечаю, как к столику подходит Элиза. «Дочка, Джонатан ищет тебя», — сообщает она, сжимая плечо Лии. «Кто такой Джонатан?» Я непонимающе смотрю на женщин. Лия поднимается с места, прощается и направляется к выходу. «Что за хуйня происходит? Если это ее парень, то он уже без пяти минут труп». После того, как Лия оседлала мои пальцы, она стала моей. Точка. Фигура блондинки скрывается за парадными дверьми. Найдя Лукаса, я поднимаюсь и спешу к нему. «Ключи от машины, сейчас же!» — кричу я, торопливо направляясь в его сторону. Выбегаю из здания. Черный Астон Мартин стоит на подъездной дорожке. Я замечаю чертовы ослепляющие блески и шатена, огибающего машину. Он, судя по всему, Джонатан. На нем костюм тройка, весь его вид кричит, что он бизнесмен. Я не встречал его раньше, видимо, работает в другой области. Оставаясь в тени, дожидаюсь, пока машина начнет движение. Как только Астон Мартин начинает отъезжать от особняка, бегу к своей машине. В преследовании мне нет равных. Мой мир научил меня быть невидимкой на дорогах, тем более при слежке. Проехав несколько кварталов, Астон Мартин сворачивает в элитный район города. Ну еще бы! Кто бы мог сомневаться, что этот подонок живет именно здесь? Спустя 5 минут машина останавливается около высотки. Притормозив за поворотом, присматриваю угол обзора. Идеально. Глушу двигатель. Парень выходит из машины и открывает пассажирскую дверь. Лия непринужденно покидает машину, а на ее лице сияет улыбка. Невесомый поцелуй ложится на ее губы. «Этот парень — ходячий мертвец. Я зашью его губы к чертовой матери». Терпение движется к нулевой отметке. Еще одно движение, и смерть настигнет его прямо здесь. Парочка скрывается за стеклянными дверьми. Я жажду крови. Я готов убивать, пытать, подвергать самым ужасным мукам. Кровь бежит по телу с такой скоростью, что я дышу, как бык на ринге. Ярость охватывает меня. Ладони стучат по рулю. Удар, удар, удар. Стараюсь взять себя в руки. Просидев в машине несколько часов, убеждаюсь, что никто уже не выйдет, и направляюсь домой. «Милая, ты решила поиграть, как пожелаешь. Я подарю тебе самую незабываемую игру в твоей жизни». Я весь горю и пылаю. Градус настолько высок, что одно неловкое движение в мою сторону, и будут необратимые последствия. Из-за этой маленькой засранки сон покидает меня. Мысли бушуют в голове всю ночь, и я представляю самые ужасные картины. Образ вожделеющей Лии крутится в голове, как заезженная пластинка. Одна мысль о ней в постели с другим мужчиной пробуждает дьявола, открывает самую ужасную версию меня. Как она превратила главу мафии в ревнивого мальчишку? Раздраженный до чертиков, я вхожу в кабинет отца Джейн. Только из-за договоренностей наших родителей я не могу послать блондинку на все четыре стороны. Обещания никогда не нарушаются. Тех, кто идет против, ждет смерть. Я должен стать первым человеком, который посмеет отменить соглашение, при этом очень постарается не умереть от руки отца. У нас теплые семейные отношения, но когда дело доходит до работы, все грани стираются. Отец может быть безжалостным ублюдком. Как дон итальянской мафии, он имеет на это полное право. Гнев отца страшен. Кариос развалился в кожаном кресле, потягивая сигару. Замечая меня, он поднимается и тушит ее. Присаживаюсь на кресло, кидаю колкий взгляд на мужчину. Как обстоят дела с казино? В последнее время прибыль уменьшается. Как ты это объяснишь? Марко, послушай, это временные трудности. Все под контролем. Он отвечает за работу всех наших казино, и у меня есть два варианта. Либо Кариос обворовывает меня, что было бы мне очень на руку, либо количество клиентов снизилось, что не предвещает ничего хорошего. Постукивая пальцами по обивке кресла, я слежу за каждым его действием. Кариос сидит неподвижно. Челюсти его сжимаются. «Сукин ты сын, если обворовываешь меня, ты труп! Даже несмотря на то, что ты — отец моей невесты!» Мой голос разносится по всей комнате. Кариос вжимается в кресло. Он всегда отличался трусостью. Не понимаю, как он вообще добрался до этого поста. Когда придет время, он вылетит со своей должности в одно мгновение. К сожалению, моих полномочий не хватает, чтобы вышвырнуть его задницу, если он не нарушит кодекс Казаностры. «Дай мне неделю. Я все сделаю», — запинаясь, произносит Кариос. «У тебя нет недели. 5 дней. Либо ищи место на кладбище, дорогой тесть». Разворачиваясь на пятках, я направляюсь к выходу. Мне нужно как можно скорее убраться отсюда. Джейн может спуститься в любую минуту. Хотя сейчас раннее утро, она, вероятнее всего, еще спит. Мысль о будущей жене вызывает отвращение. Для наших семей у нас прекрасное отношение. Наш предстоящий брак вызвал бурное обсуждение в нашем мире и в прессе. Я был готов принять на себя эту ношу и жениться по расчету, но когда встретил Лию, весь мой мир перевернулся. Джейн хороша собой, воспитанна, но Лия — воплощение чего-то ценного и редкого, как самый дорогой алмаз на этой планете. Когда подъезжаю к фирме, на телефон приходит сообщение. 9:34. Нико. Где тебя черти носят? Игнорирую сообщение друга. Зайдя в офис, звоню Гарри. «Марко, я ждал твоего звонка!» — отвечает он, шурша чем-то. «Какого черта ты не позвонил мне?» «Ты же знаешь, что я работаю напрямую, да и Ника мне должен. Как там поживает моя несносная сестренка?» «Тебе лучше спросить этого ее сталкера. Я без понятия, что она делает». «Какого хрена, Гарри, я не знаю, что у тебя есть сестра!» Рычу в трубку. «А ты должен знать. Я не отчитываюсь перед тобой, мужик. Она моя забота», — произносит тот. Слышу в трубке хруст и дикий крик. «Чем ты, блядь, занят?» «Всего лишь пытка, ничего особенного. Ты решил узнать, как у меня дела, или тебе что-то нужно, Морелли?» Только Гарри может пытать человека и одновременно вести беседу. Я же предпочитаю не смешивать одно с другим. «Да, мне нужна услуга. Ты знаешь ли, Юрос?» Наступает тишина. Проходят секунды. Мужчина молчит. Я отнимаю телефон от уха и смотрю на экран. Вызов все еще продолжается. «Гарри, блядь, ты слышал мой вопрос? Почему ты про нее спрашиваешь?» Голос его становится слегка хриплым. Такая реакция говорит, что он знает подругу Аспен. Это самое главное. Теперь Гарри осталось только дать мне всю нужную информацию. «Я же не спрашиваю, почему ты следишь за сестрой. Мне нужна вся информация, которая у тебя есть, и как можно скорее». «Не думаю, что я смогу тебе помочь. Аспен свернет мне шею». Голос у мужчины напряженный. В трубке повисает долгий вздох. 2 дня, Гарри. Иначе Ника отправится в незапланированную поездку». «Я позвоню тебе». Вызов обрывается. Реакция Гарри показалась довольно неожиданной. Как он может быть связан с Лией? Не думаю, что Аспен рассказала девушке, что она и ее брат — наследники мафии. Сестра Гарри явно тут не из-за проекта Лии. Есть что-то еще, но что именно, я не могу понять. Ника, пора начинать усердно копать на Аспен, иначе ситуация выйдет из-под контроля. Эта девушка слишком непредсказуема. В каком-то смысле она даже опасна. Слишком опасна. Если ее обучал Гарри, то она его ходячая копия. За ее дерзостью и красотой скрывается самый настоящий демон. Я захожу в кабинет. Солнце заливает помещение светом. Ника расслабленно устроился в кресле. Его ноги удобно лежат на столе, а взгляд устремлен на меня. Есть информация по Аспен. Гарри не захотел делиться подробностями. Присаживаясь на кресло, скидываю ноги друга со стола. Он немногословен, но у меня кое-что есть. Аспен живет в том же доме, что и Лия. Эта девушка — настоящая загадка. Ты представляешь, она хранит глок в кухонном шкафчике. Губы Ника растягиваются в ухмылке. Оружие и Аспен? Когда ты вообще смог это узнать? Сегодня утром, когда девушки отправились на ранний завтрак. Я обшарил всю ее квартиру, но кроме огромного количества одежды, туфель и украшений, ничего не нашел. Ну и глок в шкафчике. Думаешь, Гарри обучал ее? Я в этом уверен. Аспен ненормальная. Кто носит изысканные наряды и глок за поясом? Друг качает головой и скрещивает руки на груди. Ты думаешь, Лия знает, кто она? Я продолжаю смотреть на него. Определенно нет, иначе бы убежала от нее. Кто примет подругу с таким багажом? Хороший вопрос. Только если прошлое Лии не превышает багаж Аспен. В моей голове прокручивается сцена в помещении службы безопасности клуба. Расширенные зрачки, дрожь по всему телу, учащенное дыхание. Слишком яркая реакция Лии на диллера. Она что-то скрывает. И я узнаю, что именно, чего бы мне это ни стоило.